Да благословит Господь и укрепит сердце ваше быть мужественным и твердым во спасение для славы Божьей. Ожидаем. Друг мой, скажи, где будешь ты, когда стрелки часов остановятся? Стрелки, поверь, то не часы, то жизнь. Слышишь призыв, голос зовет, как же душа твоя томится. А я молю, сделай свой шаг, торопись. Это Иисус тебя зовет. Слышишь призыв, многие спаслись уж и выбери свет лишь во Христе, дух твой и плоть успокоятся. Я говорю, только за Бога держись. Он твой отец, он знает все. И о тебе позаботится. Выбери свет, сделай свой шаг, торопись. Это Иисус тебя зовет. Это Иисус тебя зовет. Сердце его любит людей и ждет. Это Иисус за нас страдал, жизнь на кресте свою отдал. Слышишь призыв, многие спаслись уж и... Победе.